Эпилог. 25 лет спустя. Дариан. «Отец, свадьба отменяется!» Вот так сидишь себе в кабинете, решаешь государственные дела, между прочим, готовишься к важным переговорам с соседним государством. А тут является легкомысленный отпрыск и заявляет «такое!» Дариан аккуратно отложил фитон в сторону и смерил взглядом свою более молодую копию, которая заметалась по его собственному кабинету. От матери, принцу Илиасу, достались лишь глаза и золотые волосы. А вот с импульсивностью и горячим нравом они с Аленой постарались вместе, наделив своего первенца этим сполна. Передали по наследству, так сказать, а теперь расхлебывают. «И кто же ее отменил?» — спокойно поинтересовался Дариан, наблюдая за рухнувшим на диван наследником. «Я ничего не отменял». «Ты не женишься», — огрызнулся сын, но под строгим взглядом понял, что перешел черту. «Прошу прощения, Ваше Величество». «Но я разрываю эту помолвку. Мы сами не созданы друг для друга. Я готов лично извиниться перед эфирийским королем». «Не созданы друг для друга» — это громко сказано. Илиас запал, как любила говорить Алена, на младшую эфирийскую принцессу Саминати, когда им было по 14. И, как выяснилось, абсолютно взаимно. Своенравная любимица короля могла выбрать себе любого мужа, но выбрала Илиаса. В Алии уже давно действовал закон, по которому демоны и демонессы могли выбирать себе жены мужей по сердцу, но юных принца и принцессу все равно проверили на демоническую совместимость. Оказалось, что их сущности подходят друг другу, как половинки единого целого. Не говоря уже о том, что с точки зрения политики такой союз только сильнее бы укрепил дружественные отношения Алии и Эфирии, государств-соперников в прошлом. Но, как оказалось, король и император рано радовались, потому что роман уже взрослых принца и принцессы развивался бурно и словно американские горки. Однажды Алена показала Дариану этот аттракцион, и даже он, закаленный магией и битвами демон, признал, что в ее мире знают толк в извращениях. Илиас и Саминати ссорились и мирились с завидной регулярностью. Дариан иногда даже удивлялся, как дело вообще дошло до свадьбы. Но оно дошло. Она должна была состояться завтра во дворце. И все было хорошо до этого момента. Раньше Дариан не стал бы разбираться, приказал бы принцу пойти и исполнить свой долг. Но любимая супруга его многому научила, в том числе и тому, что в любых отношениях можно и нужно разговаривать. Поэтому император отложил все дела и опустился на диван рядом с принцем, который сейчас устало закрывал ладонями лицо. «Что случилось, сын?» «Мы решили расстаться. Что тут непонятного?» — проворчал Илиас в ответ. «Почему?» «Не хочу об этом говорить». «Хочешь?» — Дариан положил ладонь сыну на плечо. «Иначе не сидел бы здесь, а удрал бы, я не знаю, да хотя бы на землю». На его последних словах Илиас отнял руки от лица и зло сверкнул глазами. «Вот поэтому мы и расстались. Сами заявила, что я наполовину пришелец». «Смелое и очень нетолерантное решение для принцессы». «В смысле?» — не понял Илиас. «Расстаться с тобой, потому что твоя мать из другого мира». «Но это факт, который не изменить». так что, может, это даже к лучшему. С Эфирией я договорюсь». Дариан поднялся, а сын подскочил следом. «Мы поругались не из-за мамы», — поспешил объяснить он, «а из-за свадебного путешествия. Сами не хочет идти на землю». Император повернулся и приподнял бровь, молча предлагая Элиасу продолжить. «Я хотел показать ей все свои любимые места. Париж, Нью-Йорк, Дубай. Ей бы понравился Дубай, но она заявила, что в ней нет иномирной крови, и ее туда не тянет. И все это чушь, что мы могли бы поехать в Аквадосию, как нормальные демоны-аристократы. Что я там не видел? Я думал, что после вхождения в нашу семью она захочет увидеть другие миры, а она с такими возможностями выбрала Аквадосию». Дариан действительно сохранил право за собой и своей семьей ходить на землю. У эфирийцев не было к ней доступа. И, насколько ему было известно, король Эфирии между мирами не путешествовал. Но вот у Саминати появлялась такая возможность после свадьбы с принцем. «А ты спросил Сами, почему она не хочет на землю?» Элиас завис, чтобы через минуту спросить. «Это важно?» «Это более чем важно. К тому же твоя невеста не обязана любить все, что любишь ты. Даже совместимость демонов не гарантирует, что вы никогда не будете ссориться. Или во всем друг с другом соглашаться. Но вы с мамой никогда не ссоритесь и во всем друг с другом соглашаетесь», — нахмурился наследный принц. «Ваши отношения — эталон для всех алийцев». «Потому что твоя мама научила меня разговаривать с близкими. И не сказал бы, что мы вовсе не ссоримся», — признался император. «Даже у нас бывают разногласия. Но потом мы оба остываем и находим правильные вопросы и ответы на них. Когда мы познакомились, все было по-другому. Твоя мама даже однажды отшлепала хвостом мою фаворитку». Элиас то ли хохотнул, то ли хрюкнул совершенно неподобающим для принца образом. А от двери раздалось мягко: «Бывшую фаворитку любимой». Дариан повернулся на голос Алены и снова залюбовался супругой. Демоническая кровь не позволяла ей стареть, поэтому жена выглядела как в первый год их совместной жизни. И благодаря впитанной силе артефакта они могли жить и править еще очень долго. «Подслушивала, любимая». Дариан с улыбкой заключил Алену в объятия. Внутри тут же пробудился его демон, и кровь лавой побежала по венам. Сколько ночей между ними было, а он все равно каждый раз хотел ее, и только ее. «К сожалению, не весь разговор», — покачала она головой. «Ко мне тут прибежала одна эфирийская принцесса в слезах и заявила, что свадьбы не будет». Элиас тут же покраснел, затем побледнел и подскочил с дивана. «Такая же ситуация», — признался Дариан. «Почему Сами пришла к тебе, мама? Ты иномерянка, а она не любит иномерян». «Не стану говорить про всех», — усмехнулась Алена. «Но одного конкретного пола и мирянина она очень даже обожает. А пришла она, потому что у девочки нет матери. Кому она еще пойдет, если ее бросил жених?» «Я не бросал», — начал принц, но осекся. «Пап, спасибо за совет. Мне надо идти». И унесся из кабинета так же быстро, как и пришел. «Как я понимаю, свадьбе быть», — прокомментировал Дариан, целуя жену в шею. Она, как всегда, одуряюще пахла. Саминати просто испугалась напора Элиаса который слишком рьяно хотел показать ей Дубайскую башню. Ей нравится Аквадосия. Тогда стоит посоветовать ему свозить ее в Италию. Дариан прищурился, глядя в родные глаза. «Думаешь, уговорит на межмировое путешествие?» «Мужчины вашего рода умеют уговаривать», — хмыкнула Алена и укусила его за губу. «Нашего рода», — поправил Дариан и принялся стягивать с жены пиджак. «У вас есть свободное время, ваше величество?» «Перед свадьбой?» — ахнула она, когда император усадил ее на стол. «Все мое время расписано по минутам, ваше величество». «Демоны, в следующий раз прикажу Каберу вписывать горячий секс в наше с тобой расписание». «Он уже этим не занимается», — рассмеялась Алена, но на поцелуй ответила со всей страстью. «У него теперь должность повыше». Кабер действительно после той истории с порталом стал первым советником Дариана, а должность пресс-секретаря получил другой демон. Но главным помощником от этого быть не перестал. В ближайшем окружении императора вообще много всего изменилось. Например, его вторым советником впервые в истории Алии стал человек. И, конечно же, это был Натаниэль. Бывший телохранитель получил новое тело и женился на своей журналистке. Он старел быстрее и лишился демонической силы, но при этом был безумно счастлив, потому что вместе со старым телом уничтожилось проклятие, сковывающее чувства Натаниэля, и он смог по-настоящему наслаждаться жизнью. Жизнью с любимой женщиной. Наслаждались жизнью не только Натаниэль и Фиара. Лилу удалось вывести из комы через полгода после ее возвращения в Алию. Произошедшее потрясло ее не меньше, чем в свое время случившееся с Аленой. Его супруга очень переживала, как Лила воспримет потерю демонического тела. Но та неожиданно обрадовалась возможности отказаться от статуса императрицы и жить, как ей захочется. Благодаря выходу нового закона поступила на исторический факультет в университет и отдалась своей самой большой страсти. Принялась изучать артефакты. Как оказалось, родители Лиллы на этот счет совсем не возражали. Они были счастливы возвращению дочери, и их отношения складывались даже лучше, чем до этого. Все наслаждались жизнью, а Дариан собирался насладиться своей женой, торопливо расстегивая пуговки на ее блузке. Все-таки потом у них подготовка к свадьбе. Алена была не против и прогнулась в пояснице, опускаясь на стол. Но тут дверь в кабинет снова распахнулась, явив их 17-летнюю дочь Элию. «Папа, мама, я хочу учиться в Гарварде», — выдала она, ничуть не смущаясь того, что родители, мягко говоря, заняты. Элию это никогда не смущало. Если в голову что-то взбрело, то все. «После свадьбы поговорим», — прорычал Дариан. «После чьей?» — даже не сдвинулась с места дочь. «После твоей!» — император взмахнул ладонью, и дверь вернулась на место, а Элию вынесла в приемную. «Не кабинет, а проходной двор!» Алена расхохоталась и хохотала до тех пор, пока момент уединиться не был окончательно упущен. «Она все равно своего добьется и отправится на землю», — сказала жена, отсмеявшись. «Вся в папу». «Скорее уж в маму». Его супруга поправила одежду и спрыгнула со стола. «Мне вообще-то надо посмотреть, как там наш младший. Бабушка с внуком уже не справляется, а тебе проконтролировать, чтобы свадьба состоялась. ближайшая». Алена подарила ему долгий поцелуй и шепнула. «Вообще-то у меня есть пара свободных часов с 12 до 2 ночи. Можем полетать над дворцом». «Обязательно полетаем, любимая», — пообещал ей император. «Только со свадьбой разберемся». На самом деле Дариан за старшего сына не волновался. Если он хоть немного похож на него, то, встретив свою женщину, он ее уже от себя не отпустит. Как император встретил свою Алену, и все, попал и пропал. Дариан не переставал благодарить всех и вся за чудо, которое ему досталось. За свою Алену, с которой он ночами летал над дворцом. За свою императрицу, встречу с которой ни на что бы не променял. Конец книги. Читала Людмила Быкова.